Эта жаба будет прыгать по болоту и ловить комаров, ворон летает не хуже настоящего, а свинью можно забить и приготовить из нее жаркое», — сказала МакГонагалл. «Так вот, последнее делать нельзя категорически. Не бывает вечной трансфигурации, и, подумайте, что почувствует человек, в чьем животе аппетитное жаркое начнет превращаться в куски дерева. Именно поэтому мы не говорим «живое», мы говорим «условно живое». Запомните, это направление стало развиваться позже остальных, вероятно потому, что до установления статута секретности подобное пугало маглов. Одна из самых известных историй об условно живых существах – это история пражского голема, сделанного из глины подобия человека. Его сотворил в 16 веке иудейский служитель культа Леви бен Бецалель, обладавший потрясающим даром к трансфигурации, продолжила профессор. Он создал голема для защиты еврейской общины от погромов христиан, и надо сказать, что его творение продержалось целых 13 лет. Увы, со временем управляющий контур ослабел, и голема пришлось уничтожить, поскольку он вышел из-под контроля создателя. К счастью, он не успел причинить слишком больших бед, но это лишний раз доказывает нам, что стоит быть осторожными с разного рода экспериментами. И сейчас я хочу обратиться прежде всего к маглорожденным студентам. Помните, что палочка, которую вы получили, это не только ваш основной учебный инструмент, но и опасное оружие, способное натворить немалых бед. Пока вы находитесь на первом курсе и разучиваете свои первые заклинания, колдуйте только под присмотром преподавателей или старших товарищей. И, прошу вас, не пытайтесь осваивать заклинания самостоятельно и опережать учебную программу хотя бы первые полгода. Вы можете нанести непоправимый вред собственному магическому ядру. Именно поэтому на первом курсе заклинания даются строго дозированно. Наша задача – помочь вам подчинить свой дар, не причиняя при этом вреда другим, неважно, магам или маглам. Все ли меня услышали? Да, профессор МакГонагалл, дружно отозвался класс. Хорошо, кивнула женщина. А сейчас вы попробуете сотворить первое в своей жизни превращение. И не стоит расстраиваться, если вдруг не получится. Запомните, вы волшебники, и многое зависит от вашего личного желания. После этого МакГонагалл снова взмахнула палочкой, и на доске появились схема движения палочки и произношение заклинания. Вам предстоит превратить простейший магловский предмет, спичку, в иголку, которая используется для шитья и штопки. Взгляните, как выглядят оба эти предмета, продолжила профессор, и повинуясь взмаху ее палочки, на каждой парте возник коробок с несколькими спичками и большая штопальная игла. Игла вопросов не вызвала, а вот спички некоторых удивили. Профессор МакГонагалл подняла руку Лаванда. А для чего маглам нужны эти деревянные палочки? Для разжигания огня, мисс Браун, ответила МакГонагалл. Мистер Томас, продемонстрируйте, как это делается. Да, профессор, ответил Дин и чиркнул спичкой о коробок. Возникший огонек многих удивил. Это тоже магия? Удивилась Панси Паркинсон. Нет, ответила МакГонагалл. У маглов есть наука химия, которая рассказывает о превращении их веществ. Видите, на головку спички нанесено одно вещество, а на бок коробочки – другое. При трении они вступают в химическую реакцию, и возникает огонь. Но это не магия. Это то, что маглы называют наукой. Но давайте поговорим об этом в другой раз. Вам все-таки нужно попробовать ваше первое превращение. После этого МакГонагалл показала движение палочкой и произнесла заклинание. Лежащая перед ней спичка тут же превратилась в длинную иглу с большим ушком. Женщина приглашающе улыбнулась. Ну, что сказать, мы с Марком уже умели проделывать этот несложный фокус, но показывать себя слишком умными, дурных не было. Поэтому мы сделали несколько провальных попыток, дождались, пока иголки получатся у Драка и Блейза Забини, и только потом моя спичка превратилась в изящную иголочку. И пошло-поехало. Следующей стала Фей, затем Марк, затем Нотты Гринграсс со Слизерина, затем наша Лаванда с Парвати. МакГонагалл только улыбалась и добавляла факультетом баллов. Самое удивительное, что справились практически все. Даже Крэп и Гойл и Дин с Симусом не подкачали. Правда, Симус спалил две первые спички чисто на энтузиазме, но МакГонагалл не стала сердиться. Просто мягко сказала, не злись, спичка тебе не враг. Представь, что это глина, из которой можно вылепить что угодно. Вот и вылепи из нее иголку. И у Симуса получилась игла. Правда, здоровенная и чуть кривая, но это, несомненно, была игла. так что свои законные баллы парень получил заслуженно. В общем и целом первый урок понравился всем, и со слизеринцами мы не ругались, а общались вполне мирно, тем более что они первыми агрессию не проявляли. Может и получится обойтись без межфакультетской вражды. Второй парой сегодня у нас были чары, после этого мы шли на обед, а потом, сюрприз, для первого курса был назначен факультатив по чистописанию. Все странше и странше. Нет, я-то понимаю, что это вполне логично, особенно для маглорожденных, но в каноне о таком не гугу. Я вопросительно взглянул на Марка, и тот тоже удивленно покачал головой. Вот как, у него тоже ничего такого не было, после поговорим, одними губами прошептал Марк. Я кивнул, и мы двинулись дальше. Но так просто дойти до кабинета профессора Флитвика нам было не суждено. Неожиданно из-за ближайшего поворота коридора выбежала полная рыжеволосая женщина, чьи роскошные кудри более всего напоминали прическу. Я упала с самосвала, тормозила головой. Одета она была в длинную вязаную кофту расцветочки, вырви глази, убейся об стену, и длинное же серое платье с довольно потрепанным подолом. Что же касается обуви, можно, я промолчу, ибо назвать обувью то безобразие, что находилось на ногах почтенной дамы, было весьма сложно. Короче говоря, к нам на всех парусах неслась Молли Уизли собственной персоной, очень даже разъяренная Молли Уизли. И я, в принципе, даже не сомневался, кому сейчас будут предъявляться претензии. «Мама», – растерянно спросил Перси, который вел нас на урок. «Мама, что случилось? Может, тебе стоит успокоиться?» Похоже, внешний вид родительницы впечатлил его, но Молли явно не хотела слушать самого разумного из оставшихся в наличии сыновей. Ее кто-то здорово завел, и я даже догадываюсь, кто. Но зачем? Ладно, подумаю об этом позже, поскольку разъяренная женщина явно нацелилась на меня, и ведь безошибочно узнала, хотя от растиражированного местными СМИ и прочими тупыми сказочками образа я отличался очень сильно. Ни тебе очков велосипедов, ни яркого шрама на лбу, ни шухера на голове, разве что цвет глаз остался прежним, по нему видать и вычислила. Но тут мне стало не до раздумий, поскольку Молли подлетела ко мне и завопила: «Как ты мог, Гарри, как ты мог так обойтись с моим мальчиком, сломать ему палочку, отправить его в больничное крыло, а ведь Рон так хотел подружиться с тобой». «Простите, мэм», отступил я на шаг, «не понимаю сути ваших претензий». «Гарри ничего не делал Рону», возмутился Симус. «Рон сам попробовал колдовать сломанной палочкой, вот она и испортилась. И в больничное крыло Рон попал из-за того, что у него случился стихийный выброс», попробовал пробудить голос разума Перси. «Гарри здесь совершенно ни при чем. Откуда ты взяла эту чушь, мама? Скажи лучше, ты привезла Рону палочку?» «Что?» взвыла Молли. Похоже, слово «палочка» сработало как триггер, и вроде бы начавшая успокаиваться женщина вновь стала агрессивной. «Это он должен купить новую палочку Рону, ведь палочка сломалась по его вине. Я тебе покажу». Последняя фраза была адресована непосредственно мне, но что мне собиралось показать Молли Уизли, я так и не понял. Когда она протянула ко мне руки, притаившиеся в капюшоне мантии Санчо, до того не подававшей признаков жизни, вылез мне на голову, распушился и продемонстрировал хелицеры, на кончиках которых показались желтоватые капельки. «Не подходите, миссис Уизли, мой фамильяр этого не любит», отскочил я в сторону. Но, в принципе, это было уже лишнее. Увидев моего милого паучка, Молли отреагировала примерно так же, как и Рон. Ее глаза съехали к носу, она отчаянно вскрикнула: «Темное отродье!» и рухнула бы на пол, не подхвати ее Перси. Ну да, обморок классический. Вот такие они, мелочи жизни. В каноне не упоминается. Примечание к части. Мои дорогие, спасибо за вашу поддержку в блоге, здоровье мое понемногу улучшается. Правда, точно сказать, когда будет следующая глава, я пока не могу, все еще достаточно сложно. Здоровья и удачи вам всем, мои дорогие. Автору на кофе, музу на печеньки. https://yoamani.ru.4101.4057.127.193. Покормить бету. 2200-2404-4382-0728. Глава 12. Вызов. Перси с трудом удерживал потерявшую сознание Молли. Первокурсники растерянно переглядывались, не понимая, что делать. Санчо, узрев плоды своих трудов, тут же застеснялся и спрятался в капюшоне моей мантии. И что делать дальше было совершенно непонятно. Вот в этот трагический момент появился профессор Снейп и ядовито поинтересовался, что за безобразие здесь происходит. После этого он освободил Перси от его тяжкой ноши, культурно устроив Молли в ближайшей нише, но в сознание ее приводить не стал, за что лично я был ему искренне благодарен. Приободрившийся Перси рассказал о произошедшем, отнюдь не пытаясь выгородить свою мать. Похоже, он сам был в шоке от ее поступка. Ну, а мы все по мере сил дополнили рассказ Перси, сделав его более красочным и эмоционально насыщенным. Профессор Снейп выслушал всех, не перебивая, и сказал: «Ступайте на урок, Перси, проводите первокурсников и идите на свои занятия. Я позабочусь о миссис Уизли и о том, чтобы она более не предъявляла к мистеру Поттеру необоснованных претензий. К тому же мне очень интересно, с какой стати особа, не входящая в число членов попечительского совета, свободно разгуливает по школе в учебное время и нервирует учеников». «Но», — попробовал возразить Перси, — «я что-то непонятно сказал», — включил Северус режим ужаса подземелий. «Нет, профессор Снейп, сэр», — опустил глаза Перси, — «все понятно, тогда выполняйте», — отрезал Снейп, и Перси покорно повел нас дальше. Я еще успел разглядеть, как Северус вызвал Патронуса и что-то ему сказал, а потом заклинанием поднял в воздух бесчувственную тушку Молли и повлек ее, ну, вероятно, в больничное крыло. Увы, придавить по-тихому эту проблемную даму и сказать, что так и было, сейчас не получится. До кабинета профессора Чар мы дошли через 5 минут, Перси торопливо извинился перед профессором Флитвиком за опоздание, а потом тихо сказал мне: «Прости, Гарри, я прямо не знаю, что на маму нашло». «Тебе ни за что извиняться, Перси», — ответил я. «Ты не можешь отвечать за действия взрослой женщины, а лично ты не сделал мне ничего плохого, и все равно, не знаю, кто и что ей наговорил, но мама впервые вела себя так несдержанно по отношению к чужому ребенку. Впрочем, мне пора, я и так опоздал». «Хорошо, что профессор Спраут относится к этому с пониманием», и Перси торопливо убежал, а я получил еще один повод для размышлений. «Несдержанно по отношению к чужому ребенку, значит, своим доставалось и похлеще. Ох, Перси, Перси, что же ты еще скрываешь?» Но тут профессор Флитвик начал свой урок, и времени на раздумья у меня не осталось. Ну, что сказать, насчет него не врали ни Канон, ни Фанон. Полугоблин действительно был преподавателем от Бога, или, правильнее сказать, от Мерлина. Невысокий, ростом ниже любого первокурсника, со смуглой кожей еле заметного зеленоватого оттенка и живыми темными глазами, профессор выглядел щеголем в сером костюме тройки и лакированных ботинках. Галстук ему заменял шейный платок в цветах его факультета. Он не передвигался по кабинету обычным образом, а парил на чем-то вроде зачарованного фрисби. Все правильно, ростом он был ниже большинства первокурсников, и передвигаться по кабинету во время урока обычным способом не то, чтобы не мог, но выглядело бы это немного смешно. Да и не слишком приятно, когда собственные ученики смотрят на тебя сверху вниз. А так, Флитвик легко парил на любой желаемой высоте, ловко привлекая к себе внимание. Кстати, он внимательно прочитал списки учащихся, но никаких падений, как в каноне, при упоминании моей фамилии не было. За что, конечно, отдельное спасибо. Чары у нас были не со Слизерином, а с Хаффлпаффом, так что с соседнего ряда нам помахал рукой довольный Невилл. Похоже, ему явно понравилось у барсуков, прямо расцвел парень. Вот и славно. Боюсь только, что добрый дедушка и запасного избранного в покое не оставит. Урок пошел своим чередом, Флитвик также начал с техники безопасности, объяснил особенности такого предмета как чары и привел массу интересных случаев, рассказывая, к чему нарушения техники безопасности ведут. В том числе и упомянул тот случай из канона, в котором неправильно произнесенное заклинание привело к тому, что на мага упал буйвол. Разучивали мы и первые движения палочкой, но, в отличие от МакГонагалл, профессор предложил нам достать карандаши и тренировать движение и произношение заклинания Вингардиум Левиоса с их помощью. Странно, но даже это нудное занятие Флитвик умудрился сделать увлекательным. По итогам занятия профессор разделил поток на 2 группы, как я понял, более сильную и менее сильную. Мы с Марком попали в 1-ю группу, а вот Дин, Симус и Невилл во 2-ю. Ну и задания, соответственно, для 1-й группы были более сложными, а для 2-й – попроще. Но опять-таки, баллы на 1-м уроке заработали все, и разделение на группы никого не обидело. В целом, у меня и о профессоре Флитвике создалось весьма приятное впечатление. После занятия к нам прибежал взмыленный Перси, чтобы отвезти на обед в большой зал, и сообщил, что Рон сейчас в больничном крыле и что мадам Помфри оказала ему помощь и напоила зельями. Сейчас у него небольшое магическое истощение вследствие стихийного выброса, и он пробудет в больничном крыле до завтрашнего утра. На вопрос Марка, как решилось дело с новой палочкой, Перси вздохнул, немного помрачнел, но все-таки сказал, что профессор МакГонагалл добилась своего и заставила Молли отдать Рону новую палочку. «Отдать?» – удивился Марк. Перси в ответ на это только рукой махнул и повлек нас за собой в большой зал. Обед, в принципе, тоже не подкачал. Суп, в отличие от русских, англичане на обед не едят, но и без этого еды было достаточно. Ростбиф, запеченная рыба, молодой картофель по-деревенски, пара салатов, овощной и картофельный, сладкие пирожки и фруктовый пудинг, и тыквенный сок. И да, снова с добавками. Поражают меня некоторые бородатые. Олух, прошипел Марк, едва наличие добавок в соке подтвердилось, и из-под стола раздался ответный писк. Олух, повторил Марк, прошу тебя, замени нам сок на чай. Олух просит прощения. Олух не может этого сделать, молодой господин, пропищал несчастный эльф. Но почему? Удивился Марк. За завтраком у тебя все получилось. Олуху запрещено подавать чай, писк стал похож на рыдание. Олух плохой эльф, Олух накажет себя, но он не может не подчиниться запрету. Кто тебе запретил? Возмущенно спросил Марк. Бедняга эльф явно был на грани истерики. Олух не может сказать, Олуху запрещено, Олух накажет себя. Не мучай его, прошептал я, он же сейчас крышей поедет от взаимоисключающих установок. Надо что-то другое придумать. Марк кивнул и сказал, Олух не должен наказывать себя. Олух послушный эльф, скажи, Олух, как звучал запрет. Олух не должен подавать чай, пропищал домовик. А какая ты подать сможешь? Спросил Марк. Олух может, Олух сделает. В голосе эльфа прозвучала нескрываемая радость, а тыквенный сок в наших кубках тут же сменился на какао. Уф, получилось. Олух хороший эльф, похвалил Марк домовика, и тот ответил радостным писком. Ну, а мы наконец-то принялись за обед. Все вышеперечисленные блюда пошли на ура и под какао. Только вот было понятно, что это только временная мера, и чтобы избежать зелий в питье, нам придется в срочном порядке осваивать агуаменти и заклинания для подогрева воды. То есть мы-то с Марком это умели, но надо это умение как-то залегендировать. Может, попросить Флитвика показать, заклинания-то несложные и незатратные, а чай можно заказать самый обычный, в пакетиках. Думаю, что и Петунья, и мистер Роджерс, и другие родители маглорожденных учеников пришлют все, что нужно, и чай, и сахар. И проблему с амулетами надо как-то решить. После обеда к нам снова подошел Перси и сказал, что отведет нас в кабинет каллиграфии, который расположен на втором этаже. А потом староста обратился персонально ко мне. Гарри, тебя после занятий хочет видеть директор Дамблдор. Пароль для горгульи, лимонный тарт, опаньки. А вот и ты, белый полярный лис, давненько не виделись. Ой-ой, зачем? Спросил я, оставаясь внешне спокойным, хоть и слегка удивленным. Разве я в чем-то провинился? Нет, вздохнул Перси и, сильно понизив голос, прошептал. Я бы не советовал тебе идти к директору без декана МакГонагалл. После этого наш староста сделал абсолютно безразличное лицо и кивнул всем, чтобы шли следом. Опять Перси что-то пытается мне подсказать. Но тут я, в принципе, и сам понимаю, светлейший созрел для обработки избранного и вряд ли будет в восторге, если со мной навстречу придет декан. Здешняя МакГонагалл не настолько ему предана, и критическое мышление у нее вполне себе на уровне. Впрочем, посмотрим, согласится ли она меня сопровождать. До кабинета каллиграфии идти было недалеко, расположен он был на втором этаже, неподалеку от лестницы, ведущей в большой зал. Кабинет был еще закрыт, и у нас осталось время, чтобы обсудить ситуацию с соком. «Ты с какая хорошо выкрутился, Марк», — заметил Симус. «Но что делать, если нам вообще запретят помогать? Носить с собой воду в бутылках, в принципе, выход, но...» «Ты прав, это будет слишком демонстративно», — согласился я. «За это могут устроить пакость всему нашему курсу. Но кто мог запретить домовику нам помогать?» — удивился Дин. «Декан, но она, вроде, нормальная. Зачем ей это?» «Не знаю», — задумчиво сказала Парвати, — «есть ли у декана МакГонагалл власть над домовиками? Возможно, над факультетскими и есть, но ты прав, Дин, это ей ни к чему. Но я точно знаю одного человека, который может командовать всеми домовиками Хогвартса». «Ты говоришь о директоре?» — спросил Симус. Парвати молча кивнула. Асимус сосредоточенно сморщился. Если Марк и Гарри уже дважды находили в соке неправильные добавки, значит, директор хочет, чтобы мы пили этот сок постоянно. Так, на сей раз молча кивнули мы с Марком. А что это тогда за добавки? Продолжил свои вопросы Симус. Для чего они? Вряд ли это витамины, которые нам давали в начальной школе, ехидно заметил Дин. Хорошие вещи тайно не подливают. Абсолютно верно, согласился Марк. А скажите, парни, как вам показались слизеринцы? Дин и Симус переглянулись и ответили. Нормальные ребята, не задаются, в драку не лезут и разговаривают нормально. Нам с ними делить нечего, нам учиться надо. Вот, наставительно поднял палец Марк, а вы попробуйте расспросить старшекурсников на Гриффиндоре об учениках Слизерина. Уверяю вас, узнаете много неприятного. Увы, но к Слизерину в Хогвартсе относятся с предубеждением, считая его вместилищем темных магов. А между Гриффиндором и Слизерином долгие годы длится самая настоящая вражда. КХМ, закашлялся Симус. То есть ты считаешь, что эти добавки в соке? А вот это мы обсудим позже, быстро вмешался я. Кажется, преподаватель идет. И точно. По коридору прямо к нам шла невысокая стройная волшебница в серебристо-серой мантии, накинутой поверх синего платья. На вид ей было лет 40, что на самом деле могло означать и 60, и 80, и все 100. Маги вообще старились медленнее обычных людей, лет до 60 выглядя на уверенные 30, а с 60 до Мерлин знает скольки, на 40-50. Что же касается волшебниц, то они сохраняли молодость еще дольше, та же леди Нарцисса сейчас выглядит старшей сестрой Драка и будет так выглядеть, что характерно, еще неопределенное количество лет, хотя бы потому, что близко знакомые мастера зельеварения есть далеко не у всех магов. Так что на самом деле наша преподавательница каллиграфии наверняка очень и очень немолода. Кстати, я думал, что каллиграфия будет у всех четырех факультетов, но мы у кабинета стояли одни. Впрочем, возможно, преподавательница сначала хочет познакомиться с уровнем подготовки каждого факультета, и пока слишком большое количество учеников ей ни к чему. Женщина подошла ближе, и мы дружно поздоровались. Преподавательница поздоровалась в ответ и распахнула двери в аудиторию с помощью палочки. «Проходите, ребята. Меня зовут профессор Кавендиш, и я буду преподавать вам весьма важный в магическом мире предмет – каллиграфию», – сказала она, взойдя на кафедру и дождавшись, пока мы все займем свои места. «Есть ли среди вас маглорожденные?» – был ее первый вопрос. Дин, Симус и Марк подняли руки и представились. Немного поколебавшись, поднял руку и я. «Мистер», — удивилась профессор Кавендиш, — «мое имя Гарри Джеймс Поттер, профессор», — ответил я, — «и, хотя я не являюсь формально маглорожденным, но о том, что я волшебник, узнал только недавно. Я воспитывался у своих родственников маглов, поэтому не знаю и не умею многого, что знает любой ребенок, живший всю жизнь в волшебном мире, у маглов», — поразилась профессор Кавендиш, — «но как же так, впрочем, я вас поняла, мистер Поттер, и учту это в дальнейшем. А сейчас давайте начнем урок». И для начала она объяснила нам, почему, собственно, необходимо писать перьями и на пергаменте. А потом сразу же предложила. «Для начала я хотела бы дать вам небольшой и несложный диктант, всего несколько предложений. Это мне необходимо для того, чтобы увидеть уровень вашей подготовки и врожденных способностей. Знаете, иногда бывает, что каллиграфия интуитивно дается и маглорожденным, и полукровкам, и, к сожалению, далеко не всем чистокровным удается выработать хотя бы приемлемый почерк. Итак, прошу вас, достаньте перья и пергаменты». После того, как профессор убедилась, что требуемое есть у всех, она раскрыла книжку, на обложке которой значилось «Простые тексты для начинающих обучаться каллиграфии» и начала читать. Жил-был на свете добрый старый волшебник. Колдовал он разумно и охотно и никогда не отказывал в помощи соседям. Не желая открывать им истинный источник своего могущества, он делал вид, будто целебные снадобья, волшебные зелья и противоядия появляются сами собой из кухонного горшка, который он называл своим счастливым котелком. Люди со своими бедами шли к нему издалека, а волшебник, помешав в горшке, мигом поправлял дело. Диктовала профессор Кавендиш очень медленно и отчетливо, так что ошибиться в написании слов было трудно. Но даже такой медленный темп был прост не для всех. Дин Томас и Симус Финниган справились с заданием медленнее других, да и само написание букв у них оставляло желать лучшего. Что касается остальных, то самыми лучшими оказались диктанты Лаванды и Фей. Парвати тоже справилась хорошо, но допустила пару грамматических ошибок. Мы с Марком удостоились похвалы, хотя написание букв у нас было не настолько безупречным, как у девочек. Впрочем, профессор никого не ругала. Дин с Симусом справились с диктантом без ошибок, но почерк. Поэтому, просмотрев наши работы, профессор Кавендиш сказала: «Лаванда Браун и Фей Данбар отдельно пишут зачетную работу и освобождаются от остальных уроков каллиграфии. Парвати Патил пишет зачетную работу через 3 недели, она получает индивидуальные задания по грамматике. Гарри Поттер и Марк Роджерс работают со специальными прописями и также пишут зачетную работу через 3 недели. Что же касается Дина Томаса и Симуса Финнигана, они будут посещать занятия в объединенной группе первокурсников и получают зачет к концу ноября. По моему опыту этого времени достаточно, чтобы выработался четкий каллиграфический почерк. Ведь у вас будут постоянные задания в виде письменных эссе, что неплохо закрепляет навык». Дин и Симус мученически вздохнули, но спорить не стали. Тот факт, что пером они писали хуже всех, ими и не оспаривался. И наконец, закончила профессор Кавендиш: «К сожалению, на уроке не смог присутствовать еще один ученик Гриффиндора. Уровень знаний и навыков мистера Уизли я выясню индивидуально и самостоятельно, после чего решу, каким образом он будет заниматься». В целом профессор и ученики разошлись вполне довольные друг другом, и я с удовлетворением отметил, что все уроки были интересными и полезными. «Не забудь обратиться к декану МакГонагаллу», — быстро подсказал мне Марк. «Точно», — хлопнул себя по лбу я. «Мне же еще к Дамблдору идти. Интересно, зачем он меня пригласил? Наверняка ситуация с Молли Уизли не разрешилась до конца», — нахмурился Марк. «Глупо», — ответил я. «В ситуации с Роном и Молли никто не виноват, кроме них самих. Причем здесь я?» «Ни при чем», — согласился Марк. «Но ты не представляешь, как Дамблдор умеет вызывать чувство вины за те вещи, в которых ты заведомо не можешь быть виноват, особенно когда перед ним маленький 11-летний мальчик, чистый лист, на котором можно написать все, что угодно». И он скрипнул зубами, наверняка вспоминая свое прошлое. «Марк», я положил ему руку на плечо, успокаивая, «я не дамся, я ведь не один». Бывший темный лорд молча кивнул с самым серьезным выражением лица. После каллиграфии наши отправились в библиотеку, а мы с Марком побежали к кабинету трансфигурации. К счастью, декан МакГонагалл была на месте. К несчастью, она была занята. Трое семикурсников-равенкловцев раскладывали перед ней на партах свитки с какими-то выкладками. Похоже, они готовили выпускной проект по продвинутой трансфигурации. МакГонагалл внимательно слушала, кивала, но когда заметила нас, тут же знаком предложила семикурсникам остановиться и спросила: «Гарри, Марк, что-то случилось? С Роном Уизли все в порядке, я узнавала». «Декан МакГонагалл», — выпалил Марк, — «Гарри зачем-то вызывают к директору, а он ничего плохого не делал». «Вот как?» — удивилась МакГонагалл. «А почему я не в курсе?» «Не знаю, мэм», — пожал плечами я. «Мне сообщил об этом староста Перси Уизли и назвал пароль». «Хаэм», — нахмурилась МакГонагалл. «Мне весьма интересно. Знаете, мистер Поттер, давайте поступим так. Ступайте в кабинет директора, а я дослушаю этих весьма перспективных юных джентльменов и присоединюсь к вам чуть позже. Договорились?» «Да, декан МакГонагалл», — согласился я. И мы покинули кабинет, под фразу МакГонагалл: «Итак, у вас есть 5 минут для краткого изложения ваших выводов. Тезисы в целом неплохи. Я пойду с тобой», — сказал Марк. «Подожду у кабинета». «Мало ли что, Марк, может, не стоит?» — спросил я. «Тебе же не нужно лишнее внимание». «Стоит», — хмыкнул бывший темный лорд. «К тому же из нас двоих я куда лучше знаю, где находится кабинет директора». Пришлось согласиться. Дверь в кабинет Дамблдора действительно охраняла жутковатого вида горгулья, которая, впрочем, благосклонно кивнула, стоило мне произнести пароль, и отъехала в сторону. Я поднялся по ступенькам, отворил дверь кабинета и тут же попал в царство многочисленных и весьма странных приборов, занимавших несколько полок. Они крутились и раскачивались, тикали, цокали, звенели. Как вообще можно было долго находиться в таком дурдоме, было совершенно непонятно. Неудивительно, что я почувствовал себя дезориентированным. «Ну, здравствуй, Гарри», — дорогой раздался добрый голос. «Рад тебя видеть. Не торт, не надо исправлять. Тарт — французский открытый пирог из песочного или любого другого теста. Сказка «Колдун и прогливый горшок» из сказок Барда Бидля. Примечание к части. Спасибо всем за отзывы. Автор надеется, что сможет выложить следующую часть хотя бы через неделю. Добра всем, мира и теплой осени. Мои дорогие, вынуждена просить вас о помощи. У меня заканчивается время улучшенного аккаунта, а монеты для его продления я купить не могу, поскольку платежи из России недоступны. Прошу вас, помогите монетами кто сколько сможет. Надеюсь, что в дальнейшем ситуация с оплатой разрешится. Глава 13. Директор. Ну, здравствуй, Гарри. Дорогой, раздался добрый голос. Рад тебя видеть. Я кое-как привел свои чувства в порядок и наконец-то разглядел хозяина кабинета. У окна на небольшом возвышении стоял монументальный резной стол красного дерева, к которому прилагался такой же стул, больше всего напоминавший трон. Стол был сверху обит красным с золотыми кистями сукном. На нем поместились гематитовый письменный прибор, несколько старинных фолиантов и целый ворох пергаментных свитков. Рядом со столом был установлен позолоченный насест с кормушкой и поилкой. На насесте дремала крупная птица с длинным хвостом, красно-рыжим оперением и золотистым хохолком на голове. По оперению птицы время от времени мелкой рябью пробегали золотистые искорки. Я так понял, что это и был знаменитый директорский Феникс Фаукс. Дамблдор восседал за столом, сверкая очками-половинками. Его длинная белоснежная борода была тщательно расчесана и заплетена внизу в косицы, к каждой из которых крепился маленький серебряный колокольчик. Небесно-голубое, затканное серебром и мелким жемчугом одеяние наводило на мысли о добрых волшебниках из детских сказок. На лице светлейшего сверкала настолько добрая и всепрощающая улыбка, что меня затошнило. Да уж, у 11-летнего мальчишки, прожившего всю жизнь в совершенно несправедливом к нему мире, не было ни шанса не поддаться этому мощному обаянию. Прав был Марк, только вот старый кукловод малость просчитался. 11-летний мальчик, на которого старый мудак сделал ставку, был да весь вышел. А я, взрослый и ответственный мужчина в прошлой жизни, не собирался покупаться на это фальшивое обаяние и мишурный блеск. Но и показывать зубки слишком сильно я был не намерен. Пусть лучше светлейший считает меня наивным дурачком. «Здравствуйте, директор Дамблдор, сэр», старательно играя робость, ответил я. «Я в чем-то провинился?» «Нет, конечно же, нет, мой мальчик», отечески заулыбался Дамблдор. «Я просто хотел поговорить с тобой». «Конечно, директор, сэр», наивно ответил я. «Только, что?» Дамблдор был сама доброта и участие. «Можно, вы не будете меня так называть?» Продолжал разыгрывать непроходимый наив я. Нам в школе рассказывали, что есть такие плохие люди, которые используют детей для аморальных, это слово я выговорил очень старательно, типа подражая взрослым, целей. Так вот, эти люди часто говорят «мой мальчик», «моя девочка», и если слышишь такое обращение, то лучше убегать от этого человека. Но вы ведь не такой, правда? И я наивно захлопал глазами. Дамблдор аж поперхнулся и лицо его начало багроветь. «Да, конечно, мой КХМ, Гарри, мне нетрудно называть тебя по имени. Просто я так долго прожил, что привык всех своих учеников, бывших и нынешних, называть именно так. Я понимаю, сэр», — похлопал я глазами, — «но лучше все-таки по имени. А о чем вы хотели со мной поговорить, директор? Я хотел спросить, как тебе живется на Гриффиндоре?» Заговорщически подмигнул мне Дамблдор. «Все-таки я тоже учился там когда-то». «Очень хорошо, сэр», старательно отрапортовал я. «Со мной поступили очень хорошие ребята. Мы ладим». «Да», укоризненно взглянул Дамблдор. «А как же Рон Уизли? Почему ты поссорился с этим бедным мальчиком? Почему его палочка оказалась сломана?» «Но я ни с кем не ссорился, сэр», к непроходимому наиву добавилось столь же непроходимое удивление. Рон Уизли с самого начала вел себя странно, а палочка его сама сломалась, потому что была старая и не подходила ему. «Да», — рассеянно улыбнулся Дамблдор, и тут же в его руке мелькнул какой-то предмет. «Ну что ж, бывает. Смотри, Гарри, какая интересная вещь, тебе понравится». И из его широкого рукава выскользнуло что-то вроде овального медальона на широкой цепочке. Я мельком взглянул на медальон и отвел глаза. Уж не знаю, какой там Дамблдор менталист, но пока все это здорово напоминает технику гипноза. А о том, что мог проделать хороший гипнотизер, я вполне себе был осведомлен. Читал в свое время биографию Мессинга, написанную одним предприимчивым журналистом. Вольф Мессинг действительно был личностью неординарной, помимо гипноза владел еще и телепатией, и важные события мог предсказывать, куда там Сибилле Трелани. Еще в подростковом возрасте он сумел загипнотизировать кондуктора, протянув ему вместо билета клочок бумаги. Похожий трюк Мессинг проделал много лет спустя с разрешения Сталина, когда получил в сберкассе 100 тысяч рублей по листку, вырванному из школьной тетради. А еще он вроде бы спас жизнь младшему сыну Сталина, Василию, который должен был лететь на самолете на важные соревнования со спортивной командой, которую курировал. Мессинг просил Сталина отменить рейс, говоря, что произойдет крушение, но тот этого делать не стал, зато приказал Василию ехать поездом. В итоге авиакатастрофа произошла, и из всей команды уцелели только собственно Василий Сталин и Всеволод Бобров, легенда советского спорта, который опоздал на рейс. Так я это к чему? Я это к тому, что Вольф Мессинг вряд ли был сильным магом. Скорее всего, он был сквибом, обладавшим кое-какими способностями, и очень неплохим аналитическим умом, но гипнозом он владел. Так вот, если сквиб Мессинг мог проделывать такие трюки, то что же может сделать с человеческим сознанием маг Дамблдор? Нет уж, такого мне точно не надо. Но отвести глаза окончательно мне не удалось. Блестящая штучка в руке старого мага словно притягивала к себе взгляд. Я расслабился под журчащий голос Дамблдора, даже не воспринимая слов. Я чувствовал в себе готовность усвоить и выполнить все, что он говорит, и... Щелк! Мочку уха пронзила резкая боль, эхом отдавшаяся в голове. Сознание тут же прояснилось. Готовность слушать старого пи-педагога куда-то ушла, и я стал различать слова, которые до этого сливались в неясное, но убедительное журчание. Слушать меня и выполнять все, что я скажу. Подружиться с Роном Уизли и помочь его семье деньгами. Обязательно обратить внимание на коридор, который я объявлю запретным. Обязательно пить тыквенный сок и уговорить всех делать это. Слизеринцы вам не друзья, совсем не друзья. Ох, слава Мерлину и Моргане, сработала моя защита, а дедушка-то меня по полной оболванивает. Не будь у меня защиты, вышел бы я из этого кабинета канонным дурачком. Впрочем, кто знает, в каноне Дамблдор Гарьку тоже в кабинет приглашал, и что он там с ним проделывал, бог весть. Вполне может быть, что давал подобные установки. Тем более, что канонный Гарри был 11-летним мальчишкой, абсолютно беззащитным ментально перед старой, опытной, зажравшейся и привыкшей играть чужими судьбами тварью. И я сейчас отнюдь не о темном лорде. Блин, но где же МакГонагалл? Почему она задерживается? Неужели все-таки втихаря льет воду на мельницу Дамблдора? Обидно будет, если так. Но, как показали дальнейшие события, я на суровую дочь шотландских гор грешил зря. Дамблдор продолжал журчать, закрепляя данные установки. Он, к счастью, не понял, что мои защитные артефакты помогли мне скинуть его воздействие, когда прямо в воздухе возникла злющая серебристая кошка со вздыбленной шерстью. «Альбус, раздери тебя пятиноги! Почему твоя проклятая горгулья не пропускает меня в твой кабинет? Немедленно открой доступ, иначе эту каменную рухлядь не восстановит никакое репаро!» Злобно взвыла кошка голосом МакГонагалл. «Нет уж, лично я никогда в жизни не хотел бы, чтобы уважаемая декан обращалась ко мне подобным тоном. Вон, даже Дамблдора проняло». Вздрогнул, гад. «Гарри, мы разговаривали с тобой о том, как тебе жилось у твоих опекунов», быстро прожурчал Дамблдор своим особым голосом. «Больше декану ничего не говори, но делай все, как я сказал. Очнись». Я оказался сидящим в кресле напротив директорского стола, а в кабинет ворвалась разъяренная МакГонагалл. «Альбус, что происходит? Почему ты вызвал моего ученика без моего ведома, да еще и горгулья отказалась пропускать меня? Ты что творишь, Минерва?» — ласково сказал Дамблдор. «Ты слишком много работаешь и слишком близко к сердцу принимаешь проблемы своего факультета. Нужно давать детям больше самостоятельности. Позволь мне самой решать, как работать с собственным факультетом», — фыркнула МакГонагалл. «И все-таки объясни, что здесь происходит?» «Ничего страшного», улыбка Дамблдора стала еще ласковее. «Я вызвал Гарри, чтобы побеседовать с ним о его жизни у магловских опекунов». «Правда, Гарри?» «Да, сэр», ответил я. «Пусть думает, козлина, что его внушение вполне удалось». «Побеседовал?» поинтересовалась МакГонагалл. «Мальчик может идти?» «Да, конечно, Минерва, дорогая. Кстати, за ужином я объявлю о том, что коридор на третьем этаже закрыт». «Плохая идея», — высказалась МакГонагалл. «Если до этого момента никто на третий этаж и внимания не обращал, то после твоего объявления вся школа там перебывает. В этих вопросах ты подчиняешься мне, Минерва, дорогая», — в сладком голосе Дамблдора проступила сталь. «Я объявлю о запретном коридоре». МакГонагалл пожала плечами. Было видно, что ей неприятна эта идея, но сделать с этим декан ничего не может. «Я поняла», — сухо сказала женщина, поджав губы. «А теперь мы можем наконец-то идти, домашние задания Гарри сами себя не сделают, да и у меня еще много работы». «Конечно, конечно», — прожурчал Дамблдор прежним ласковым тоном. «Но ты уж не паникуй, Минерва, когда я в следующий раз приглашу Гарри на чай». «Да, конечно», — отозвалась МакГонагалл и коротко приказала мне. «Идемте, мистер Поттер». Этот приказ я выполнил с немалым облегчением. Отчего-то, выходя из директорского кабинета, я поймал себя на ощущении, что вылезаю из ямы со змеями. Мы миновали горгулью, спустились вниз, и только когда отошли от кабинета Дамблдора на порядочное расстояние, МакГонагалл спросила меня: «Вы в порядке, мистер Поттер? У меня хорошая защита, если вы об этом», — ровным голосом ответил я. Отчего-то мне показалось, что МакГонагаллу в этом вопросе можно доверять. К тому же она не может быть не в курсе, что многие учащиеся пользуются защитными артефактами. Хотя большинство этих учащихся учатся на Слизерине, но ведь и среди гриффиндорцев есть чистокровные. Услышав мой ответ, МакГонагалл слегка побледнела, достала палочку и очень вежливо сказала: «Позвольте, Гарри, я кое-что проверю. Клянусь, что не причиню вам вреда». «Конечно», — согласился я. «Я вообще парень покладистый, если меня не злить». МакГонагалл навела палочку на меня, сделала замысловатое движение и нахмурилась, а потом добавила несколько словосочетаний на языке родных осин, перевод которых мне уточнять не захотелось. Но нервы у нашей деканши были закалены многими поколениями гриффиндорцев, поэтому она быстро взяла себя в руки и сказала: «Без меня никаких посещений Дамблдора. В крайнем случае, если меня не будет, попросите кого-либо из оставшихся деканов сопровождать вас. Я предупрежу их». «Да, декан МакГонагалл», — согласился я. «Очень хорошее предложение, очень. Я и сам к директору без сопровождения ни ногой». «Рада, что мы поняли друг друга, Гарри», — вздохнула МакГонагалл. «И, ради Мерлина, будьте осторожнее с семьей Уизли. Перси – хороший мальчик, но есть еще близнецы. Увы, директор слишком им попустительствует. Впрочем, я еще буду с этим работать, но пока. Просто будьте осторожнее». «Ничего, мэм», – вздохнул я. «Я тоже не пальцем деланный, и мы с ребятами как-нибудь справимся». «Это хорошо, что вы так быстро подружились», – чуть улыбнулась МакГонагалл. «А сейчас ступай в библиотеку, Гарри. Насколько мне известно, все первокурсники сейчас там». «Да, профессор», – ответил я и побежал, куда сказано. А по пути я обдумывал случившееся. Итак, Дамблдор решил, что избранный все-таки какой-то не такой, и решил подправить мне поведение. И да, он, как выяснилось, может воздействовать ментально, и если бы не моя защита, неизвестно, что вообще могло бы случиться. А МакГонагалл не доверяет Дамблдору, но серьезно противостоять ему не может. Похоже, какие-то клятвы. «Все может быть», — читал я в свое время, — что избирательная слепота персонала Хогвартса не могла быть случайной, и что они не вмешивались в ситуацию по приказу директора. «Все может быть. Но то, что МакГонагалл пытается мне помочь, это плюс. Хороший такой плюс. Теперь насчет тыквенного сока. Похоже, что его заряжают», — глупо звучит, — «но пусть будет что-то вроде зелья агрессии, направленного на конкретный факультет. Точнее, на Слизерин. В принципе, логично. На Гриффиндоре наибольший процент маглорожденных и полукровок, которые и понятия не имеют о защитных амулетах, и они всецело доверяют Дамблдору. Да, конечно, слизеринцы всякую гадость не пьют, но на фоне гриффиндорского прессинга им просто приходится защищаться. И что в итоге? На первом, возможно, и на втором курсе зелье гриффиндорцам подливают, а старшие показывают, кто враг. И вуаля, к третьему курсу формируется так называемый стереотип поведения. Слизеринцы – враги, а ту их. И тут уже никакой сок не нужен, излишней логикой большинство гриффиндорцев не страдало никогда. А что получается у нас? А у нас проверенная система дала сбой. Сок мы пить отказались категорически, со слизеринцами ссориться не собираемся, непорядок, да и только. Согласен, Дамблдор поступает по-детски, запрещая эльфу нам помогать, но с этим мы справимся. Чай в пакетиках, агураменти и заклинание подогрева нам в помощь. Или вообще не заморачиваться с агураменти, а таскать с собой обычные магловские термосы с чаем. Директор не дурак, ситуацию до полного абсурда доводить не станет и вряд ли запретит эти штучки. Но если мы будем мирно общаться со Слизерином, он найдет другой путь на нас надавить. Это наш собственный факультет, где мирные отношения со змейками выглядят, мягко говоря, странными. И заводила у него есть, рыжая парочка, походу, за любой кипиш, кроме голодовки. Так что ждут нас проблемы на родном факультете, к Трелани не ходи, и, вишенка на торте, запретный коридор. Здравствуй, Канон. То-то я удивился, что на банкете это не прозвучало, да и Кверрел выглядел абсолютно нормально. Вполне себе молодой мужчина в фиолетовой мантии и без головного убора. У него была довольно-таки пышная пепельная шевелюра, ухоженная и тщательно расчесанная. Правда, уроков зати у нас еще не было, но то, что в голове у здешнего Кверрела никакого Вальдеморта нету, было вполне понятно. Разве что он решил не в голове базироваться, а, скажем, в левой ягодице. Но это тоже вряд ли. Но кто тогда будет охотиться за философским камнем в запретном коридоре? Лично я к нему и близко не подойду, да и ребят отговорю. Нам ни первое, ни второе не нужно. А если там и впрямь Цербер сидит? Безумству храбрых поем мы славу, но сами на передовую не рвемся. Ибо ежику понятно, что никакого философского камня там нету, Фламель не дурак и такую приблуду в чужие руки не отдал бы ни за что. А есть подделка и фальшивка. Ребята умные, они поймут, но зачем тогда этот квест вообще? Кто на него купится? Дурачки вроде Рона. Стоп, есть один человек, который купится и будет рвать все, что можно, на британский флаг. И он полезет в запретный коридор и сделает все, чтобы камень попал к нему в руки. Запасной избранный. Невилл Лангбаттом. Невилл, чьи родители столько лет лежат в Мунго без надежды на исцеление. Да за капельку надежды он землю зубами будет грызть. Мне захотелось выругаться. Добрый дедушка все-таки далеко не дурак. Если я буду вести себя чересчур вразрез с генеральной линией партии, то меня просто дискредитируют и начнут продвигать в массы идею о втором избранном, истинном. И я уж не знаю, кто сыграет роль статиста, желающего завладеть философским камнем, но к концу года Невилл просто обречен на подвиг. Потому как я плясать под дудку директора не намерен, но и в открытую противостоять ему я не могу, пока точно не могу. И что делать? Ну пока изображаю наивного мальчика, сколько смогу, а потом, с ребятами надо поговорить, изобразим что-то вроде новых мародеров, почему бы и нет, но я не собираюсь ни над кем издеваться, Мерлин упаси, для злых шуточек на Гриффиндоре близнюки имеются, просто безобидные, но привлекающие внимание шалости, и желание поступать наперекор. Как-то так, наши, включая девчонок, действительно сидели в библиотеке и корпели над домашним заданием. Марк молча подтолкнул в мою сторону несколько книг и спросил: «Тему помнишь?» «Тему я помнил, поэтому быстренько книги посмотрел и мысленно отметил моменты, которые стоило включить в эссе, предварительно творчески переработав. Воплощение замысла заняло несколько больше времени». Все-таки, хоть я и овладел пером, но у меня это получалось не так легко и непринужденно, как у девочек и у Марка. И это при том, что кое-какой опыт у меня был с прошлой жизни. Был такой период, когда я увлекался каллиграфией. Дину и Симусу с этим куда сложнее. Кстати, здешние перья, это не совсем такие перья, какими писали, скажем, в 17 веке. С натуральным птичьим пером на самом деле много проблем. Его, например, нужно банально уметь очинить, иначе писать им невозможно. Здешние же перья явно зачарованы и скорее напоминают ручки-вставочки, которыми писали в советской школе до той поры, пока в массы не проникли шариковые ручки. То есть очинять их не надо, но в чернильницу периодически погружать обязательно. А когда перо выработает свой запас прочности, его нужно просто выкинуть и взять другое. Но это самые дешевые, ученические перья. Более дорогие в чернильницах не нуждаются. Они как перьевые ручки типа Паркера с той разницей, что Паркер все-таки нужно периодически заправлять. А еще всякие примочки типа перьев, меняющих цвет чернил, почерк пишущего и, наконец, прытко пишущие перья, самые дорогие. Но лично я таким дорогим артефактом обзаводиться не собираюсь. И надеюсь, что профессор каллиграфии права, и мы все сумеем достичь поставленных целей в указанные сроки. В библиотеке мы пробыли довольно долго, пока все домашние задания не были сделаны. Один с Симусом не написали свои прописи по каллиграфии. Увы, никакие посторонние разговоры здесь не допускались, мисс Спинс бдила. Но мы успели еще и просмотреть первые темы учебника по зати. Завтра у нас первой парой значился Кверрел. Лично мне было интересно, насколько хорош здешний Кверрел, как преподаватель и как он будет вести уроки без Вальдемарта в голове. Кое-что мы вместе успели обсудить с девочками, пока возвращались в свою гостиную. Но это был самый безобидный вопрос. С чаем. Девочки нашу идею с Агуаменти поддержали, а еще мы решили написать родным, чтобы банально прислали заварку в пакетиках и сахар. Обещали заказать и на долю девчонок. В магическом мире чая в пакетиках не водилось. А еще встал вопрос о том, где нам собираться. Ибо в библиотеке обсуждать что-либо было невозможно. В факультетской гостиной, ну мы ж не идиоты, в спальню к девчонкам нам ходу не было, а в нашу спальню. В нашу спальню девочки войти могли, но мы опять-таки не идиоты. Парвати, Лаванда и Фей, чистокровные, им еще замуж выходить. А посещение мальчишечьей спальни вполне могло испортить им репутацию. Дин и Симус предложили обустроить какой-нибудь заброшенный класс. Сделаем в нем штаб сопротивления. С горящими глазами заявил Симус. Там, где появляются бойцы Эйра, всегда появляется сопротивление. Странно, но эта фраза Симуса даже у дам возражений не вызвала. И весь путь до гостиной мы прошли с песней. А вот в гостиной нас уже ждали неприятности. Я как в воду глядел, старшим не понравилось, что мы общаемся со слизеринцами чересчур спокойно. И да, в роли генератора этих неприятностей выступили неугомонные рыжие близнецы. Олег имеет в виду моя автобиография, приписываемую Вольфу Мессингу. На самом деле ее автором является журналист Михаил Хвостунов. Ради объективности хочу указать, что большинство случаев, описываемых в этой книге, специалисты подвергают сомнению. Примечание к части. Надеюсь, что смогу выложить следующую главу через неделю. Добра вам, мира и теплой осени, мои дорогие. Спасибо всем, кто поделился монетами. Моя искренняя и глубокая благодарность вам всем. Теперь их у меня достаточно и больше не нужно. Поберегите монетки для себя. Автору на кофе, музу на печеньки. https://yoamani.ru/4100140571271973. Бети на VPN. 2200-2407-4382-0728. Глава 14. Скандал в благородном семействе. А вот в гостиной нас уже ждали неприятности. Я как в воду глядел, старшим не понравилось, что мы общаемся со слизеринцами чересчур спокойно. И да, в роли генератора этих неприятностей выступили неугомонные рыжие близнецы. Стоило нам войти в гостиную, рыжая парочка тут же к нам подлетела и началось. «Скажи-ка, братец Дред, кого мы видим перед собой?» Глумливо поинтересовался один близнец. «Думаю, что это первокурсники нашего факультета, братец Фордж», кривляясь, ответил второй. «Неужели?» – взвыл первый. «Ой, горько мне, горько. Отчего тебе горько, братец Фордж?» – заботливо поинтересовался второй. «От того, какие нынче первокурсники пошли», – запечалился первый. «Не чтят они священных традиций факультета Гриффиндор, ой, не чтят. И что же с ними делать, братец Фордж? Объяснить всю глубину их заблуждений, братец Дред? Пока только объяснить. Есть у вас вопросы, деточки?» Просюсюкали оба. «Лично у меня», — спокойно сказал я, — «есть два вопроса. Ты хочешь узнать, в чем вы заблуждаетесь, а великий Гарри Поттер?» Снова хором пропели близнецы. «Ня», — помотал я головой. «Вопросы у меня такие. Первый, куда уехал цирк? И второй, а вы-то почему остались?» Лица близнецов тут же стали серьезными и жесткими. «Нарываешься, Поттер?» — снова хором спросили они. «Нет», — спокойно ответил я. «Мне просто интересно, с чего вы решили, что можете нами командовать и навязывать нам свое мнение? Вы кто вообще такие?» «Слушай, Поттер», — подбоченись заявил Фред, «или Джордж, мне пофиг, ты, видимо, не понимаешь. Гриффиндор враждует со Слизерином. Гриффиндор всегда враждует со Слизерином, потому что мы – светлые маги, а они – темные, пожирательские детки. Да у них половина родни в Азкабане сидит. И что?» – невозмутимо спросил я. «Что-то я просто словил дзын и был спокоен, как дохлый лев. Как там джедаи говорили, нет эмоций, есть покой. Так вот, я сам себе казался живым воплощением этой фразы». Близнецы переглянулись. «И в самом деле, и что, и вообще, будь мы в России, на этот пассаж про Азкабан никто бы и внимания не обратил. Ну, подумаешь, чалится родня на зоне, эко невидаль. Ты что, не понимаешь?» Попробовал достучаться до меня уже Джордж, или Фред, СМ выше. «Их родичи людей убивали. Они все, зло. Родичи бывают разные», — отозвался я. «Это кому как повезет. У меня, например, половина магической Британии родичи. А когда моих родителей убили, то я почему-то к маглам отправился. Видать, родичам моим впадлу было о сироте позаботиться. Краем глаза я заметил, как одна из девчонок-старшекурсниц с волосами необычного малинового оттенка неловко вскочила с дивана и выбежала из гостиной на лесенку, ведущую к девичьим спальням. «Да-да, дорогая Нимфодора, я тут Ваньку валяю и для тебя тоже. Ты же, птичка моя, тоже мне родня через Блэков. И да, помню я, что в каноне дорогая Тонкс училась на барсучьем факультете, а вот в здешней реальности ее угораздило попасть в Гриффиндор, что говорит только о том, что мозги у девы засраны еще покруче, чем в каноне. Дамблдор специально тебя спрятал». Прилетела от кучки старшаков, которые напряженно наблюдали за моей словесной пикировкой с Фарджами, чтобы тебя не нашли недобитые пожиратели. «Логично, не спорю», — согласился я, — «прятать ребенка, которому угрожает опасность, у обычных людей, которые, если что, и противостоять магам не могут. Там была кровная защита твоей матери», — выпалил кто-то из Фарджи. «Интересно, девки пляшут. Это откуда у рыжих такие сведения? Все интереснее и интереснее. В доме, где моя мать ни разу не была», — парировал я. «Кровная защита? Поправьте меня, если ошибаюсь. А разве кровная магия не запрещена министерством? А ты откуда знаешь?» — оскалился второй Фордж. «Если в магическом мире без году неделя, открою вам страшную тайну», — понизил я голос, — «я ходил в школу и умею читать, и анализировать прочитанное тоже, и перед Хогвартсом у меня был целый месяц для чтения и анализа, и да, у меня хорошая память и законы магической Британии я изучил тоже, чтобы не вляпаться по незнанию, знаете ли, незнание закона не освобождает от ответственности, ознакомиться с таким приятным и удобным для жизни местом, как Азкабан, я не намерен. Самый умный, что ли?» Оскалились близнецы. «Конечно, нет», — ответил я. «Есть и поумнее меня. Например, директор Дамблдор. Всю магическую Британию который год водит как бычков на веревочке и все ему с рук сходит», — мысленно добавил я. Упоминание Дамблдора слегка охладило пыл рыжих, но, похоже, они не всю мизансцену отыграли. Пришлось дорабатывать. Короче, перешли к своей отвратительной манере договаривать друг за другом Фарджи. «Слушай сюда, Поттер, мы два раза не повторяем. Гриффиндор не дружит со Слизерином. Гриффиндор враждует со Слизерином. И чем раньше ты это поймешь, тем будет лучше для тебя. А то факультет тебя накажет. Сильно накажет». «Спасибо за предупреждение», — ответил я. «Испугался я сильно. Еще немного, и штаны сушить побегу. А теперь послушайте меня, славные львы. Я тоже не люблю повторять два раза. Первое. Я сам решу, с кем мне общаться, а с кем не общаться. Второе. Я приехал учиться, а не тратить время на бессмысленную вражду. И до тех пор, пока слизеринцы не трогают меня, я не трогаю их. Третье. Драко Малфой, единственный из весьма многочисленной родни Поттеров, который выразил желание со мной общаться, и он не сделал мне ничего худого. Поэтому я собираюсь продолжить это общение. Четвертое. А факультет не попутал берега, угрожая войной первокурснику и последнему в роду. Не стыдно воевать с одним первокурсником, а, доблестные львы, ну почему, с одним? Раздался ехидный голос Марка. Со всем первым курсом, не так ли, ребята? Потому как лично я согласен со словами Гарри. Мы с Дином тоже согласны, заявил Симус. Истинный боец Ира соблюдает справедливость и стоит за своих. А посмеете тронуть девочек? Пробасил Дин, я вас без всякой магии уделаю. Смахнемся, или кишка тонка. Кроме того, как палками махать, не можете ничего. Ах, ты, возмутился кто-то из Фарджи, взмахнул палочкой, и в сторону Дина полетело что-то непонятное, но вряд ли приятное. Но тот не собирался ждать, пока ему прилетит. Жизнь не в самом благополучном квартале научила Дина ничему не удивляться и очень быстро реагировать на разные непонятные события. Он увернулся с ловкостью тренированного баскетболиста, и заклятие близнеца врезалось в стоящий у окна стеллаж, который с треском сложился, как карточный домик. «Уизли, ты охренел?» — возмутилась симпатичная темнокожая девочка. «Использовать такое против первокурсника? Против первокурсника своего факультета? А пусть не наглеет», — отмахнулся Фордж. «Значит так, Джордж Уизли», — заявила незаметно появившаяся староста девочек. «Скажу тебе, что ты нарвался. Я очень уважаю твоего брата Перси, и все ваши выходки терпела до сих пор исключительно из хорошего отношения к нему. Но это уже переходит все границы. Устраивать разборки с первокурсниками – это и край. Я буду говорить с деканом МакГонагалл. Надеюсь, что вас отстранят от занятий, по меньшей мере, на месяц. Амаранта, ты чего? Искренне удивились близнецы. Это Поттер взорвался. Он не выполняет правила факультета. Что? Возмутилась староста. С каких пор вражда с другим факультетом стала правилом нашего? Поттер и другие первокурсники ведут себя вполне адекватно, и от них нет никаких проблем. А насчет Малфоя Поттер абсолютно прав. Он имеет право на общение с родственником, где бы тот ни учился. И не вам, наглым нарушителям правил, указывать ему, что делать и с кем водиться. Меньше сок тыквенный хлебайте, придурки. Тьфу, сок, ага, Амаранта же чистокровная, у нее наверняка есть защита, а значит, она одна из немногих на факультете, кому не удалось засрать мозги. И она не одна такая, вон, закивала почти половина девчонок и некоторые парни. Не все так плохо, есть простор для маневра. Впрочем, девчонки могли согласиться со старостой не из-за наличия защиты, а из природного миролюбия. Можно не любить Слизерин, но по-житейски умный человек 100 раз подумает, стоит ли связываться со сплоченным клубком змей, выступающим за каждого единым фронтом, да еще при поддержке злобного ужаса подземелий, и, подумав, просто предпочтет не связываться. Увы, но это Гриффиндор, где на каждого, умеющего думать головой, найдется кто-то с засранными мозгами, а близнецы – это вообще крайний случай. Их милая привычка испытывать действие небезопасных изобретений на своих же, причем на малышах, меня и в каноне напрягала. Да, безусловно, близнецы талантливы. Вот только таланты эти того же рода, что и у доктора Мингеля. Моральных норм для них не существует. А абсолютно аморальный талант – страшная вещь. Не вовремя я задумался, а события продолжали развиваться. Вполне ожидаемо, что речь Амаранты близнецы всерьез не восприняли. Не знаю уж, за деньги они так стараются, из любви к искусству или так действуют ментальные закладки светлейшего, но от идеи наказать первокурсников и в частности, меня, эти двое не отказались. Да ладно тебе, Амаранта, не сердись, умильно засюсюкали близнецы, мы больше не будем. Староста девочек слегка расслабилась, палочка в ее руке спряталась в широком браслете. Зря она это сделала. Вот накажем наглых первочков, и больше не будем. С этими словами один из фарджей швырнул в меня, я снова не понял, что это было, видимо, семейное. А вот второй фордж бросил в остальных, не ожидавших нападения, целую связку. Там были и Еж Слизней, и Тарантал Лигра, и даже совсем уж травматичная Сика.